Глава 4. Вскрытие. Эпиграф. В круг тех, кого язвящая и преждевременная смерть в расцвете лет лишила жизни цвета, танцуют тени в мрачном хороводе. Филипп де Порт. Николя охватил ужас. Ему показалось, что под ногами у него отверзлась пропасть. Что скажет Сартин, узнав о гибели графини? Вновь напомнит, что за какое бы дело он Николя не брался, на каждом углу тотчас появляются трупы. Сознавая, что от него сейчас потребуется, комиссар постарался быстро взять себя в руки, дабы приступить к своим непосредственным обязанностям. Сначала надобно успокоить отца Григуара. Его разгоряченное лицо и прерывистое дыхание пробудили у Николя тревогу о здоровье старого друга. Затем без спешки оценить возможные версии и одновременно изучить обстоятельства, которые предшествовали драме. Но прежде всего удостовериться, что госпожа Дарюисек действительно мертва. В противном случае унять панику среди монахов и оказать даме необходимую помощь. Прибодрив оторопело крестившегося брата Ансельма, Николя попросил проводить его в склеп. Выйдя из церкви, они направились к боковому входу и спустились по узкой лестнице. Забытый кем-то потайной фонарь осветил им дорогу. Когда глаза привыкли к сумраку, Николя различил, что и справа, и слева в беспорядке громоздятся гробы. В разряженном воздухе фонарь то и дело затухал, словно заикался, и Николя испугался, что останется посреди кладбищенского склепа в полной темноте. Без сомнения, брат Ансельм испытывал те же чувства, и фонарь в его руке дрожал все сильнее. Чахлые блики света плясали на каменных стенах, высвечивали ниши, где рядами высились черепа усопших в незапамятное время монахов, являя пришельцам свой мертвенный оскал. Через два или три поворота тьма отступила, и взоры их устремились к потоку света, струившемуся в отверстие погребального колодца. На мраморной плите, куда обычно укладывали тело усопшего, с раскинутыми, словно у тряпичной куклы, руками и ногами, лежало безжизненное тело. Подойдя поближе, Николя попросил монаха посветить ему, и тот дрожащей рукой приблизил фонарь. Ощутив прилив раздражения, молодой человек выхватил у него фонарь и, поставив рядом с телом, попросил монаха привести сюда врача и людей с носилками. Оставшись один, он внимательно осмотрел тело. В платье из черного шелка, то ли в знак траура по сыну, то ли из желания не привлекать к себе внимания, графиня Дарюисек лежала, раскинув руки. Похоже, у нее был сломан позвоночник. Голова под жутким своей неестественностью углом лежала на плече. Лицо под черной вуалью, удерживаемой массивным гребнем из черного янтаря, пребывало явно не на месте. Графине свернули шею. Николя опустился на колени и осторожно приподнял вуаль. Мертвенно-бледное, с широко раскрытыми глазами, лицо пожилой женщины покоилось на левом плече. На губах выступила капелька крови. Он приложил пальцы к шее, пульс не прощупывался. Вытащив из кармана небольшое зеркальце, он поднес его к губам графини. Дыхания не было. Закрывая графине глаза, он содрогнулся. Тело еще не остыло. Стараясь не сдвинуть труп с места, он ощупал его в поисках иных повреждений, но ничего не обнаружил. Похоже, причиной смерти стал именно сломанный позвоночник. Поднявшись, Николя старательно занес все свои наблюдения в записную книжечку. Похоже, графиня упала в колодец. Значит, он был открыт. Но почему? Разве он все время стоит открытым? Принимая во внимание местоположение колодца, можно предположить, что в полумраке храма госпожа Дарюисек, поглощенная мыслями о предстоящей встрече, не заметила зияющую в полу дыру и, оступившись, провалилась в нее. Но в таком случае, рассуждал Николя, упав с высоты 2 или 3 туазов, она должна была бы переломать себе ноги и разбить лицо, тем более что люк окружал небольшой бортик, о который, падая, она просто не могла не удариться. А так как при падении голову всегда тянет вниз, она должна была бы упасть на живот. Но госпожа Дерюйсек упала на спину, и ноги ее остались целы. Значит, она оступилась, когда проходила между колодцем и хорами, или когда в восхищении замерла перед картиной, изображавшей введение во храм. В этих случаях теперешнее положение тела получало объяснение. Впрочем, в любом случае графиня должна была удариться о бортик, либо лбом, либо затылком. Ощупав затылок, он не обнаружил там ни царапины. Вставая с колен, Николя увидел поверх вязаной, расшитой жемчужными сумочки, зажатой в левой руке госпожи Дерюйсек, бумажный квадратик с напечатанными на нем буквами. Листок был невелик, поэтому Николя не сразу его заметил. Развернув и поднеся его к свету, он с удивлением обнаружил билет на представление в театр итальянской комедии. Проверив, он убедился, что сумочка закрыта. Скрюченные пальцы графини плотно сжимали затянувший ее шнурок, так что ничто не могло из нее выпасть. Николя высвободил шнурок и с дрожью, всегда начинавшейся у него при вынужденном вторжении в частную жизнь, открыл сумочку. Маленькое серебряное зеркальце, красная бархатная подушечка для булавок, стеклянный флакон с духами «Вода венгерской королевы». Аромат этих духов исходил от записки, где ему назначалась встреча в церкви кармелитов. Маленький железный кошелек с несколькими луидорами, четки и крошечный молитвенник, украшенный гербом Рюйсеков. Все вещи казались вполне уместными для женщины, возраста и положения графини, и он сложил их обратно. Единственной неуместной вещью являлся театральный билет. Чистый и непорванный, он не мог ни случайно залететь в усыпальницу монастыря, ни быть принесен на подошве башмаков. Место же, где он лежал, говорило о том, что он попал туда уже после того, как тело упало вниз. Заслышав шаги, Николя убрал билет в записную книжку. Со свечой в руке впереди шел приведенный в чувство отец Григуар, за ним следовали 2 незнакомых мужчин. Замыкали шествие носильщики, в которых Николя признал полицейских приставов. Один из тех, кто шел сразу за отцом Григуаром, протянул Николя руку, и тот узнал господина де Беркиньи, комиссара полиции здешнего квартала, чья дежурная часть располагалась на улице Фур. Николя обрадовался встрече с опытным и уважаемым собратом. Молодость, стремительный взлет и упорный слух, что ему покровительствует сам Сартин, не позволяли Николя рассчитывать на дружбу своих собратьев по ремеслу. Вместе с Беркиньи прибыл доктор Моран с улицы Вье-Коломбье, обычно пользовавший обитателей монастыря кармелитов. Представляя его, отец Григуар многозначительно подмигивал и выразительно возводил очи горе. «Сударь», — произнес Николя, — «боюсь, ваша помощь не потребуется. Жертва скончалась. Но я буду рад выслушать ваше мнение о причинах ее смерти». Склонившись над трупом, врач заново совершил осмотр, уже осуществленный Николя. Приложив ухо к голове жертвы, он покрутил ее, потом, освободив от парика, исследовал шею и, наконец, принялся созерцать люк, ставший виновником падения. «Прежде чем высказать свое мнение, я хотел бы подняться в часовню». «Я провожу вас», — промолвил Николя и шепотом добавил. «Мне тоже хотелось бы посмотреть, остались ли наверху следы или нет». Доктор Моран кивнул. «Вижу, господин комиссар, вы времени не теряли». Они молча поднялись в церковь. Осмотр люка ничего не дал. Моран надолго задумался. «Не стану скрывать, я в растерянности», — наконец произнес он. «На первый взгляд все говорит о том, что дама скончалась в результате падения в колодец». «Вы сказали только на первый». «Совершенно верно. Полагаю, вы уже сами все поняли. если бы графиня споткнулась о выступающий край колодца, вряд ли бы она в него упала. Но даже если бы это и случилось, она должна была удариться затылком. Вы можете возразить, сказав, что парик смягчил удар, но в таком случае парик был бы поврежден. А вы сами установили, что парик в порядке, а жертва лежит на спине. Также отмечу неестественно свободное вращение головы, а также похрустывание шейных позвонков во время его вращения. Капельки крови на губах означают внутреннее кровоизлияние, полученное вследствие повреждения, при коем кровь не нашла выхода наружу. Таким образом, я делаю вывод, что дама стала жертвой нападения. Ей сломали шею и сбросили тело в колодец. Встав за спиной у Николя, доктор обхватил его правой рукой и крепко сжал ею левое плечо, а левой рукой схватил его за голову и повернул ее влево. Вот как ее схватили. Если сейчас я с силой надавлю, то сумею сломать шейные позвонки даже вам, сильному молодому человеку. А графиня женщина и вдобавок немолодая. В голове Николя мелькнула мысль, но он оставил ее при себе. Доктор почтительно ждал, но Николя понимал, что медлить долей нельзя. За решение, которое он намеревался принять, отвечать ему одному. Бурдо, чей совет ему сейчас бы очень пригодился, рядом не было. Бесспорно, речь идет об убийстве. Кто-то решил помешать его встрече с графиней. Николя с сожалением подумал, что не принял никаких мер, дабы избежать несчастья. Однако внутренний голос подсказывал ему, что исход был бы одинаков. Если бы он пришел в церковь раньше, госпожа де Рюйсек вряд ли бы до нее добралась. Впрочем, сейчас не время для терзаний, бессонными ночами угрызения совести возьмут свое, а сейчас надо действовать и действовать быстро. В обязанности Николя входила передача дела квартальному комиссару, составление протокола и опрос свидетелей. Он принялся лихорадочно вспоминать положение королевских ордонансов 1734 и 43 годов. После признания преступного умысла тело жертвы следует отправить на вскрытие в мертвецкую, где оно наверняка попадет в руки некомпетентных хирургов. Кроме того, это новое дело имеет прямое отношение к преступлению в Гренелле, и оба дела могут так запутаться, что уже никто ничего не сможет понять. И, наконец, подвел итог Николя, моей обязанностью является расследование именно чрезвычайных дел. Поэтому надо убедить доктора Морана и квартального комиссара объявить происшествие несчастным случаем, чтобы усыпить бдительность преступника. Николя увлек доктора Морана в усыпальницу. Окружив тело, монахи читали молитвы. Николя знаком подозвал комиссара Беркиньи. «Дорогой собрат, буду с вами откровенен. Выводы доктора совпадают с моими собственными. Жертва упала в колодец не случайно, ее сбросили туда, предварительно свернув ей шею. Я должен был встретиться здесь с этой женщиной». Она хотела сообщить мне сведения, относящиеся к расследованию, затронувшему интересы семьи, близкой к трону. Разглашение этого преступления может помешать раскрытию преступления предыдущего. Я прошу вас не закрывать глаза на это убийство, а лишь на время забыть о нем. Ради торжества правосудия необходимо, чтобы смерть жертвы считали несчастным случаем. Я подпишу все бумаги, кои могут вам потребоваться, и сегодня же вечером по всей форме доложу об этом господину де Сартино. Могу я на вас рассчитывать?» Улыбнувшись, Беркиньи протянул ему руку. «Сударь, я к вашим услугам. Мне понятна ваша озабоченность, а потому вполне достаточно вашего слова. Я полностью вам доверяю и, можете быть уверены, сделаю все для распространения именно этой версии». Кстати, полагаю, вы знаете, каковы последствия преступления, совершенного в церкви? Признаюсь, нет. Помещение церкви лишается ореола святости, и в нем запрещают служить мессу. Так что представьте себе, какой скандал разразится в случае огласки. «Дорогой собрат, я бесконечно вам признателен, а ваш последний аргумент окончательно укрепил меня в правильности моего решения. Позволю вам напомнить, что я получил свою должность в 1737-м, и долгое время мне помогал хорошо знакомый вам инспектор». «Бурдо?» «Он самый. И хотя он никогда не слыл доверчивым, о вас он всегда отзывается с большой теплотой, так что, полагаю, я неплохо вас знаю». Решительно, Бурдо всегда успевал оказаться полезным Николя. «А господин Моран?» «Он мой друг, и с ним я все улажу». «Тогда я попрошу его составить протокол, мы трое его подпишем, и вы сохраните его у себя до лучших времен. Понимая, что злоупотребляю вашей любезностью, я, тем не менее, хочу попросить вас лично отвезти тело графини в ее особняк в Гренелле. У меня есть веские причины там не показываться. Графиня исповедовалась у одного из отцов кармелитов, так что ни у кого вопросов не возникнет. Увы, роковая случайность». Поверив обоим магистратам на слово, врач согласился пока не разглашать истину и составил требуемый протокол, поставив под ним свою подпись. Тело подняли наверх и под надежной охраной повезли в Гренель. Николя пошел в аптекарскую келью справиться о самочувствии отца Григуара. Потрясенный случившимся отец Григуар пытался успокоиться при помощи настойки мелиссы, секрет изготовления которой в монастыре хранили как зеницу ока. Услышав от Николя сообщение о несчастном случае, монах схватился за голову. Ничего подобного в их монастыре не случалось. Колодец же открыли в преддверии похорон скончавшегося брата. «Отец мой, скажите, а есть ли другие выходы из монастыря, помимо выхода на улицу Вожерар?» «Ах, Николя, в нашем монастыре столько выходов, что сразу и не сосчитать. Помимо главного входа имеются двери, выходящие во двор, в сад, в цветник и в огород. Несколько выходов смотрят на улицу Кассет, и, наконец, у нас общие ворота с Бенедиктинским монастырем Святых Даров. Не считая калитки, ведущей на участок, принадлежащий монастырской общине Нотр-Дам-де-Консоласьон. А с участка рукой подать до улицы Шершмиди. Наш монастырь открыт всем ветрам. Впрочем, нам нечего оберегать, кроме добродетели наших послушников, так что вряд ли мы можем привлечь внимание мошенников и грабителей. Но почему вы об этом спрашиваете?» Погрузившись в размышления, Николя не ответил. «Кто исповедовал госпожу де Рюйсек?» «Наш настоятель. Он только что скончался, поэтому и открыли колодец». Видя, что его старый друг утомлен, Николя не стал его больше беспокоить и, распрощавшись, оставил его в окружении перегонных кубов и реторт. Теперь надо отыскать Арбуина и выяснить, что он видел, наблюдая за входом в монастырь. Завидев Николя, его лошадь приветственно заржала, но когда он вместо того, чтобы вскочить в седло, взял ее под усы, недовольно затрясла мордой. Застоявшись, она явно рассчитывала размяться. Выйдя на улицу Вожерар, комиссар тихонько засвистел, подражая дрозду. Дабы, услышав условный сигнал, агент вышел из укрытия. Калитка напротив монастырских ворот приоткрылась, и оттуда выскользнула закутанная в бесформенное одеяние фигура. На узком, со впалыми щеками лице, сверкали смышленые серые глаза. Питая искреннюю дружбу к Николя, Рабуин всегда был готов выполнить любое его поручение. Прижимаясь к забору, агент подождал, пока его начальник приблизится к нему и остановится, делая вид, что затягивает подпругу. Разделявшая их лошадь позволяла Рабуину оставаться незамеченным. «Я слушаю, начинай», — шепотом произнес Николя. «Я пришел сюда в 3 часа», — так же тихо начал агент. «А через полчаса приехали вы и вошли в монастырь. За несколько минут до 4. Ты уверен? Ведь колокола не звонили». Николя услышал тихий звон часов с репетицией и улыбнулся. Так вот, без 5:45 приехала карета, из нее вышла пожилая женщина и направилась в церковь. А кучер? Остался сидеть на козлах. А потом? Потом на улице долго никого не было, до тех пор, пока из ворот монастыря не выскочил совершенно обезумевший монах. Монах куда-то умчался и вскоре вернулся с двумя мужчинами, одетыми в черное. «Благодарю, Рабуин, ты свободен». Вытащив из кармана серебряную монету, Николя перебросил ее через седло и, не услышав, как она звякнула по мостовой, понял, что агент поймал ее на лету. Вскочив на коня, Николя поехал шагом, но вскоре перешел на рысь. Он хотел поскорее увидеться с Сартином, сообщить ему о последних событиях и объяснить свое решение, принятое вопреки установленным правилам. Он нарушил предписание, желая избежать столкновения с графом Дарюиссеком и его покровителями. Графиня была придворной дамой мадам Аделаиды, а любой скандал вокруг столь высокопоставленных лиц мог забрызгать грязью трон и сыграть на руку противникам в войне. Чем больше Николя размышлял о принятом им решении, тем больше убеждался в своей правоте. В конце концов, у него даже появилась надежда, что Сартин его одобрит. На улице Невсент-Агюстен Сартина не оказалось. Секретарь сообщил Николя, что министр королевского дома Сен-Флорантен срочно вызвал генерал-лейтенанта в Версаль. Николя отвел лошадь в конюшню, попросил конюха дать ей двойную порцию овса и в сгустившихся сумерках направился в шатле.